Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Сегодня я Витя в мерче зала Аэро. Вот, спасибо большое, значит, джентльменам, которые прислали мне свою мерчуху. Вот, я что хочу сказать. Этот мерч, короче, не стыдно носить. Объясню почему. Потому что Зала — это та компания, которая оказалась готова к СВО. То есть, когда началась война, в зале не срочно, нам нужно что-то сделать, нам срочно нужно делать. У Залы уже были свои изделия, да, которые надо было только увеличивать мощности и применять, собственно говоря, на фронте. Что некоторые подразделения, которые соображали, они и делали, да, как, например, у БТФ «Каскад». Не перестану это повторять, да, это вот люди, которые оказались готовы к войне и, значит, использовали все эти средства на полную мощность. Вот, ладно, переходим, значит, к другой теме. Спасибо за футболку, класс. Значит, что у нас дальше? Дальше, значит, просьба военнослужащих озвучить. Так, опять же, не знаю, фейк это, не фейк, то есть компетентные люди должны разобраться. Написали мне джентльмены с херсонского направления и сказали, что у них есть проблема с транспортом. То есть не выдают лодки, то есть они проблему с лодками решают сами. Такого быть не должно, да? Говорит о том, что ситуация плохая, что не хватает водного транспорта, и некоторые ребята там долгое время сидят на островах, то есть проблемы с ротацией, да, то есть, ну, что у нас нет проблем, мы не можем придумать лодки, что ли, что вот даже недавно показывали в телеграм-каналах, что какие-то ростовские ребята придумали какую-то бронелодку, которая не тонет, вот. Что вот если люди делают подобные вещи, значит, надо просто тупо взять деньги и заказать их там, не знаю, там 200 штук, чтобы люди могли плавать. Да, это же, я не знаю, там не какая-то сложная там технология, да, это не сделать армату или не отправить в космос спутник, разведчик, да, это просто лодка, которая должна возить людей, то есть закупить двигатели, закупить эти лодки и выдать их во всем подразделениям, чтобы админу не писали в бот и не говорили, что им не хватает лодок, вот. Озвучил. А теперь переходим к самой жопобольнейшей теме дня, короче. Мне написал, значит, человек в бот, скинул ссылку, где, значит, Семен Пегов берет интервью у Джамбетова. Я не знаю, правильно я фамилию сказал, неправильно. Я вообще, честно говоря, не увлекался и не изучал, кто этот человек. Знаю просто, что он воевал против нас, перешел на нашу сторону. И сейчас, я так понимаю, где-то на службе в Чеченской Республике, да, и вот Семен Пегов, значит, взял у него интервью. Сразу говорю, я не фанат Семена Пегова. То есть у меня нет телефона Семена Пегова. У Семена Пегова нет моего телефона. Да, мы с ним виделись один раз, когда там с ним общался Владлен, и вот как бы я подошел, мы поздоровались, как бы, и вот на этом наши контакты закончились. Сразу скажу, ну, вот есть негативный момент у меня лично к Семену Пегову в плане чего, что когда его пустили, значит, в штаб ЧВК «Вагнер», да, и, значит, он там разговаривал с Пригожиным, там был Уткин, там были командиры ЧВК «Вагнер», да, то есть его запустили прям как своего, прям, ну, вот в самый, значит, в самый эпицентр, да. И после марша справедливости, или как он там назывался, он, ну, как бы поменял резко свою точку зрения и начал осуждать. Вот. Я, чтобы вы понимали, я этот марш не понял до сих пор. Для чего он был, кому он был нужен. Просто получилось, что что-то произошло с непонятными целями. В итоге мы потеряли лучшего командира, не побоюсь этого слова, в мире, наверное, Уткина. Плюс мы потеряли менеджера, да, отличного, который мог организовать логистически, там, выбивал награды, там, то есть занимался там, ранеными, там, ну все, короче, Евгений Викторович делал. Да. Мы потеряли этих людей, плюс во время марша мы потеряли летчиков. То есть произошел, короче, система дала сбой какой-то. И я до сих пор, я не поддерживаю этот марш, короче. Вот, но так как Семена Пегова все-таки подпустили к себе эти люди, я считаю, что он как минимум мог бы просто не осуждать это, да, просто промолчать, так как он с ними был знаком. Вот. Ну ладно, короче, вот это моя позиция по поводу Семена Пегова. Но, значит, сейчас на Семена Пегова набросились все, что Семен Пегов взял интервью у Джамбетова. Начнем с того, что Семен Пегов это все-таки не блогер, это не какой-то там случайный человек, это журналист. То есть Семен Пегов долгое время работал именно на Life News, там еще на какие-то каналы. То есть он непосредственно журналист. Журналист имеет право брать интервью у кого хочет. Вообще у кого хочет. Вот, допустим, как Такер Карлсон, да, приехал. Вот сейчас, значит, весь мир там западный, значит, нашего президента там называет там и террористом, как только не называет, да, и вот, значит, какие-то там в международных смешных судах, трибуналах там возбуждают уголовные дела, а вот Такер приезжает, и, значит, несмотря на то, что такая обстановка, он берет, значит, у нашего президента интервью, то есть его там осуждают за это, а кто-то не осуждает, кто-то говорит, что вот он лучший журналист там в мире и так далее. Вот Семен Пегов журналист, он имеет право брать интервью у кого хочет. Потом, вот я все интервью не смотрел, я увидел только там буквально там 30 секунд, да. Если мы полагаем, что этот Джамбетов воевал против нас, потом перешел на нашу сторону, и в том интервью, которое я увидел там несколько секундное, он говорит, я люблю Россию, я разговариваю на русском языке, значит, русский язык, он позволяет всем народам коммуницировать, значит, и так далее, то есть он говорит, что восхваляет русский язык там, и вообще там русский народ, который, собственно говоря, там, вот все объединяет другие народности России. Да? И то есть мы говорим о том, что мы тормоза, мы не умеем в информационку, то есть мы отстаем от всего мира, хохлы лучше нас в информационке и так далее. То есть Пегов показывает, что вот тип, который воевал против нас, потом он приезжает в Россию и говорит, я все осознал, я люблю Россию. А мы такие говорим, да нет, короче, это все херня, это все предатели. Ну хорошо, давайте поговорим о предательствах. Да? Вот смотрите, все знают, что есть вот Поздняков, да, у него такой большой ресурс, все. Он один из многих, кто, собственно говоря, обвинил Пегова в том, что типа Семен Пегов там все как блогер, как не блогер, короче, он все предатель, проплаченный и так далее. Но почему все забыли, допустим, что Поздняков в 2014 году на всех тех, кто воевал, значит, на Донбассе, он говорил, что это орки, ублюдки, там фотографировался в обнимку, значит, с бойцами ВСУ, есть фотографии в интернете, да. Но хорошо, он сейчас пересмотрел свою позицию, он сейчас там за Россию, он сейчас там проводит сборы, помогает военнослужащим, да, он осознал свою ошибку. Мы же его приняли, мы же считаем, что как бы Поздняков, он в нашей, значит, в нашем медийном поле находится. То есть мы закрыли глаза на то, что он таких, как я, которые в 2014 году приехали на Донбасс, он нас там называл, значит, не люди, там орки и так далее. Да. Мы же его приняли, мы же к нему как бы относимся, ошибся парень, да, может быть, переколол себе там, тестостерона, мозг не так работал. Сейчас его попустило, и он как бы вроде как с нами теперь, за Россию. Да? Вот. Мы же его простили. Почему тогда человек, который сам в 2014 году допустил ошибку и поддерживал Украину, сейчас обвиняет другого человека, который журналист, выполняет, собственно говоря, свою профессиональную деятельность. Да? Хорошо, с Поздняковым ладно. Он все осознал, он, значит, сейчас в правильном русле, он поддерживает русскую армию, все. Он молодец, короче. Он там поднимает очень серьезные вопросы, вопросы, значит, там, этнических преступлений и так далее. Вот он свою нишу занял, все. Такие люди нужны, которые должны... Там вот, значит, там миграционной политикой, вот преступлениями в этой сфере. Короче, он занимается своим делом. Хорошо, я за себя могу сказать. У меня до СВО были как минимум 2 видео с бойцами, с нашими оппонентами. Одно из видео у нас было, значит, с бойцом из батальона «Азов». Тогда еще батальон запрещенный, тогда он не был запрещенный, сейчас он запрещенный, там признан всякими там страшными словами, экстремистами и так далее. У нас было видео, мы сидели, разбирали бой. Чем, допустим, кстати, потом у нас было 2 видео еще с одним бойцом-историком. Этот парень из батальона «Донбасс», он воевал тоже в 2014 году против нас, попал в плен в Иловайском котле. Но мы разговаривали именно про боевые какие-то действия, обсуждали бои. Да? То есть до СВО у меня было как минимум 3 видео с противником. То есть я записывал видео с противником. И сейчас те, кто будут смотреть, они же могут сказать, так это ж, они же наших солдатиков-то стреляют в нас. Ну да, так бывает. Я стрелял в них, они стреляли в наших солдатиков. Вот. Но мы взяли и поговорили, и что дальше-то? Что, вы что, девочки, что ли? Вас что, обижает, что кто-то может поговорить с противником? Вы что, губки-то надули? Или ваш мозг, значит, вы стали большими дядями, но вас мозг ваш, он не сформировался, остался на уровне 10-летнего ребенка, получается, если вы элементарные вещи не понимаете, да? Чем мои интервью о боевых действиях с противником отличается от интервью, которое взял Пегов у Джамбетова. Дальше идем. Значит, мы с моим другом, с Максом, с Владленом Татарским, хотели взять интервью в Донецке у журналиста. Я сейчас, блин, честно скажу, не помню фамилию. Я не знаю, почему его сослали в Донецк, но он жил в последнее время в Донецке. Этот журналист, он, кстати, умер год или 2 года назад там, от сердечного приступа. Мы к нему приезжали, встречались, договорились уже записаться, но не смогли. Этот человек брал несколько раз интервью у Басаева. То есть Басаев ему доверял, Басаев его приглашал к себе в лагерь. Басаев его приглашал в Грозный во время боев, когда, значит, федеральные войска наступали на Грозный, там шли бои. И вот мы хотели с Максом записать интервью с этим журналистом, но не успели. Нам было интересно вообще психологический портрет Басаева. Как он вообще, ну, как человек, вот в личной беседе какой он был. Как вообще этот журналист попадал, сейчас-то уже можно это рассказывать, да, это уже не секретно, я думаю, не так сотрудникам ФСБ все рассказывал, но это все осталось, скажем так, в их застенках, да, ну, а нам было интересно поговорить, узнать нюансы, и плюс, ну, чтобы аудитория посмотрела, да, вот мы хотели узнать, как человек, допустим, как гражданский человек, там, гражданин России мог попасть в Грозный, как боевики к нему относились, как он вообще смотрел на боевые действия с той стороны. Вот получается, что этот журналист, который в принципе потом вел репортажи про Донецк, про обстрелы Донецка и так далее, но он брал интервью несколько раз у Басаева. Получается, он тоже, блин, предатель с вашей стороны, да? Или вот, я вот не устану приводить пример, значит, у Сладкова было видео, где полковник ФСБ из Вымпела на интервью говорит, что Гилаев был серьезный противник. И я бы вот типа хотел поговорить с Гилаевым. Потому что вот, значит, как оппонент в боях, это был серьезный тип. То есть мы хотим сказать, что этот человек, если бы он, ему удалось поговорить с Гилаевым, он был бы предатель, то есть полковник ФСБ из ЦСН, он еще сидит с таким лицом, если лица перекошены, видно, что человек видал виды, значит, за время своей службы, да, его так немножко, видать, судьба потрепала. То есть мы хотим сказать, что он чем-то недостоин, он предатель, потому что он хотел поговорить с противником и для себя что-то выяснить. То есть, ребят, ну, пожалуйста, ну, заканчивайте быть тупыми, ну, я вас умоляю просто. У нас дохрена людей, которые, ну, сами с сомнительными репутациями. Ну, с сомнительными репутациями. С нашей стороны есть люди, которым я бы не подал бы руки, предположим, да. А вы берете там, значит, человека за то, что он выполняет там свою какую-то деятельность профессиональную, начинаете там что-то писать про него, какие-то посты разоблачительные. Ну, заканчивайте, пожалуйста, будьте взрослее. Уже, я уже записывал одно видео про мартышек. Ну, не будьте мартышками, пожалуйста. Ну, будьте взрослыми людьми. Если мы ну, обвиняем в чем-то хохлов, да, что они там глупые, что они там с кастрюлями, что они и так далее. Ну, не будьте вы такими, пожалуйста. Ну просто получается, что ну, в одной сетке с вами находиться как-то стрёмно, потому что вы начинаете друг друга топить. Чем вы отличаетесь от хохлов? Ничьим просто. Да, и вот у нас было, значит, видео с Пабло, да? Все знают, кто такой Пабло. Что мы от этого стали предателями? Мы узнали точку зрения противоположной стороны. Мы узнали, как люди там думают. И есть ли шанс там нам потом как-то общаться. Потому что война закончится. Я уже говорил, что будет результат, либо победа, либо какая-то заморозка на условиях Путина. А потом придется всем как-то выстраивать какие-то отношения. Поэтому подумайте своей головой, что вы делаете, что вы несете и так далее. Будьте взрослее, хватит уже, вот, ну, детский мозг ваш, ну, он уже немножко раздражает. Получается, что выросли здоровые мужики, огромные, там, сильные, да, где-то даже очень смелые, но мозг не развивается ваш. Вот, понимаете, вот вы на вас смотришь, здоровый мужик идет, а мозги как у пятиклассника. Поэтому это, конечно, печалит, потому что я уже говорю, что интернет дал возможность всем выражать свое мнение, да? Но не все, значит, выросли для интернета. Вот, не все выросли для интернета. Вот, поэтому задумайтесь об этом. Дальше, значит, позитивные новости. Значит, я вчера выложил пост, что фрагмент, значит, маленький, несколько срочек из книги. Люди начали интересоваться, задавать вопросы. Ребят, книга, короче, написана. Книга написана, и сейчас идет, значит, так называемая шлифовка. То есть она перечитывается, что-то убирается, что-то добавляется. Где-то, значит, какие-то фразы, которые написаны мной более топорно, значит, мне помогает мой друг, мы немножко их, значит, подлитературиваем. Вот. То есть книга уже написана, уже она издастся по-любому. Мы просто сейчас ускоряемся, чтобы не затягивать еще на полгода, да, мы хотим издать ее, ну, хотя бы к концу лета, чтобы она уже вышла. Вот. Многие спрашивают, будет ли там стрекоза. Конечно, там будет стрекоза, но там будут новые сюрпризы. Я вам хочу сказать, книга получилась не хуже, чем первая книга. А может быть даже лучше, с учетом опыта уже в написании. Если первую книгу я писал, не имея никакого опыта, да, то вторую уже писал уже как-то более осмысленно. В первую книгу, единственное, что в первой книге я писал как боец, там, да, который вот бегает с автоматом непосредственно и вот участвует в задаче. Вторая книга написана, ну, так как мы с Владленом были уже... в расчете БПЛА, то есть мы уже видели, что происходит на поле боя, мы уже могли давать какую-то оценку несмотря, ну, имея багаж за спиной, да, определенный. Вот. Потом какие-то приколы, значит, вошли, которые не вошли в первую книгу, да. Что-то можно сейчас уже написать, так как стало известно всем, да. Вот, книга, я вам так хочу сказать, что не про Мариуполь, ну, там Мариуполя будет там небольшая часть только, вот, книга, короче, получилась, ну, не хочу сглазить, но книга получилась неплохая, вот, я честно скажу, не хотел писать вторую книгу, потому что не про что было писать, вот, но так как, скажем так, началась СВО и нам пришлось поучаствовать, ну, мне совсем немножко пришлось поучаствовать, полгода я участвовал, значит, в СВО, и вот так получилось, что есть что описать о СВО, да, плюс что-то не вошедшее, значит, в первую книгу, что я позабыл или вспомнил уже, когда вышла книга, да, и, значит, конечно же, будет «Стрекоза», вот, будут какие-то такие интересные детали наших там диалогов с Ладленом, которые навряд ли там кто-то знает. Вот. Короче, ну вот, книга готова. Книга готова, но единственное, что надо потратить время, сейчас ее несколько раз перечитать, где-то исправить какие-то ошибки, где-то что-то дописать, где-то что-то изменить. Вот. И, собственно говоря, будем ее отдавать на верстку и, соответственно, будем уже ждать, когда она выйдет. Вот. Поэтому думайте своей головой, не поддавайтесь эмоциям. Уже вот надо взрослеть и с холодной головой подходить ко всему. Вот. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.